Глава 4. Следы Табаты едва подсвечивали замысловатое переплетение корней троп. Ступишь не туда, потеряешься, уведет тропка неведомо куда. Лишь еле слышный шорох листьев напоминал об оставленном за спиной среднем мире. Этот путь был незнаком Турах. Она спускалась осторожно, ступая точно по следам Уюна. Отяжелевшая серьга Алтааны подсказывала, дорога верна. «Впереди светлеет», — подсказала устроившаяся на левом плече Турах серобокая. Мрак действительно редел вдали. Переступив узловатый корень, Турах оказалась в высоком гроте. Шорох тополя сменился здесь шипением воды. Удаганка повернула туда, где мрак жался к стенам, спасаясь от проникающего через отверстие света. Серобокая щелкнула клювом и устремилась вперед. «Крха!» — отозвалась ворона снаружи. «Путь свободен!» Свет не был ярким, но Турах все же зажмурилась перед тем, как выйти из-под сводов пещеры. Выждала немного, открыла глаза и осмотрелась. С крутого железного склона открывался величественный вид. Высоко в сером небе завис блеклый кругляш светила. Под ним, насколько хватало глаз, уходили вдаль острые зубья скал, упираясь своими широкими стопами в бурый стремительный поток, чей рев слышался в гроте. А над головой у Даганки раскинулись узловатые корни Аа-Лукмас, собираясь в могучий ствол. Древо мира возносилось ввысь и терялось кроной в серой мгле облаков. Черные крылья серобокой мелькнули в небе, вторя им по земле скользнула серая тень вороны. На железном брюхе Нижнего мира не осталось никаких следов Табаты. Впрочем, эта земля вообще не хранила отметин. Ни магических, ни звериных, ни человечьих. Турах прислушалась к ощущениям. Узелок у левого уха налился жаром. Нить пульсировала, тянулась перекинуться мостом через бурые воды и змейкой лечь под ноги, уводя к дальним клыкам гор на север. Где-то там томилась Кут Алтааны. Перебраться через бурые воды реки для удаганки из рода ворон не составляло труда. Отрасти крылья, и путь открыт. Турах медлила. Перекрывая зов пульсирующей нити, в висках стучал знакомый ритм. Таба-таба-та-таба. Он звал в другую сторону, вдоль берега, вниз по течению. Турах сосредоточилась на эхе бубна. Спускаться было тяжело. Гладкая шкура холма норовила сбросить в воду. Турах осторожно приближалась к беснующимся волнам. Выбранный путь, похоже, был единственным, более-менее безопасным в округе. Уцепиться было не за что, но впереди виднелась узкая полоска камней у самой воды. К ней и вели мелкие бугорки ступени. Турах соскочила на гальку, стук в висках усилился, мешаясь с оглушающим шипением реки. «Сюда!» — каркнула серобокая, опустившись за огромным валуном у самой воды. Турах перебралась по скользкому от влаги камню к небольшой заводи и замерла. Прибитый течением к берегу, из воды торчал деревянный остов. Порванная кожа колыхалась, пестря смазанным рисунком. В ветвях огромного дерева запутались солнце и луна. Под раскинувшейся на все небо кроной замер в прыжке конь. По другую сторону ствола стриг ушами настороженный олень. Ниже, в сплетении корней, прятались духи Итчи и ужасные абаасы. В бурой воде Нижнего мира покоился порванный бубен Табаты Уюна. Черные крылья ночи тяжело опустились на плечи Турах. Ни звезд, ни луны, только тьма. Тьма и хлопанье крыльев за спиной. «Ты зря задержалась здесь так надолго, Удаган Турах. Хара Суорун всегда появлялся в непроглядные ночи. Или ворон приносил тьму на своих могучих крыльях. Озерного Уюна нет больше. Ни в Нижнем мире, ни в Среднем, ни в Верхнем. Изодранный бубен не означает смерти хозяина», — упрямилась Турах. «Я не нашла его тела. Но и следов тоже нет, так ведь? Табата — белый Уюн. Не под силу ему пересечь пустоши и болота Нижнего мира. Оставь бесплодные поиски, Турах. Время Алтаны неумолимо сочится сквозь пальцы. Ворон был прав. Мочка левого уха, украшенная металлической веточкой, с каждым часом наливалась болью, и все же. Мысль о том, что Табата сгинул в преисподней, выламывала ребра. Боль была неожиданно острой. Турах казалось, что она давно забыла друга детства, но почему же тогда ее мутит и корежит? Она всхлипнула. Слезы хлынули по щекам. Почему она все время теряет? Раз за разом судьба вычеркивает нечто значимое из ее жизни. Родину, семью, друзей детства, улыбчивого Айхала, которого она сама выкорчевала из сердца. Теперь еще и Табату. Он один мог бы понять ношу, что давит на плечи у Даганки. Даже после того страшного, что встало между ними. Особенно после того. Кто станет следующим? Рыжеволосая Алтаана, которую Турах должна спасти. В спину ударил горячий воздух, обволакивая сжавшуюся Турах. Слезы иссякли. Опухшие веки отяжелели, мерное хлопанье крыльев убаюкивало, унося печаль прочь. «Спи, Удаган, оставь боль ночи и набирайся сил. Рассвет не за горами», — донеслось словно издалека. Под двойным покрывалом тьмы Турах провалилась в сон. Боль не ушла, но сон принес успокоение. Вернул Турах решительность, ворон прав. Нет смысла медлить, если Табата погиб, то она только зря потратит драгоценное время. Но если Харасоурун ошибся, и белый Оюн угодил в западню где-то на пути к Алтаане, Турах наверняка найдет его след. Нужно двигаться дальше. Здесь, в преисподней, время течет иначе, чем в среднем мире. То растягивается, то ускоряется. Закаты и восходы не имеют значения. Три ночи в мире людей. Сколько ночей здесь, внизу? Может быть, десяток, а может, одна? Веточка-сережка набухала, тянула вперед. Ее биение — единственный надежный проводник. Турах подняла с земли просохший остов бубна, разгладила кожу, очертив пальцем дерево от макушки до корней, и, сама не зная зачем, спрятала его в свою котомку. «Пусть будет!» Серобокая сорвалась в небо, закружила над головой. Турах вскинула голову, взглянула на блеклое солнце Нижнего мира, только начинавшее свой путь по небосклону. Горло полнилось утробным гулом, по телу растекался жар. Гортанный звук вырвался из глотки вороньим клёкотом, Удаганка раскинула руки в стороны. Под мягкими рукавами кафтана волоски на коже встали дыбом и стали стремительно прорастать, расширяясь. Исчезла одежда, исчезли руки, исчезла сама Турах. Была и нет ее. Через мгновение две черные птицы пронеслись над потоком и устремились в сторону гор. Бледный кругляш солнца преодолел зенит и начал спускаться, когда впереди показалась цепочка холмов, а ветер стал доносить до путников смрад. Сначала едва различимый, постепенно он густел, заставляя морщиться и дышать ртом. Турах весь день, утаптывающая дорожную пыль, глянула вперед. Что же может так непереносимо вонять? Проделать весь путь в облике птицы было бы быстрее, но так Удаганка тратила слишком много сил. К тому же, отрастив крылья, Турах заметила, что ей труднее следовать на зов. Именно поэтому, едва бурый поток скрылся из виду, она перекинулась в человека. Ржавая змея дороги изогнулась, лениво вползая на последний холм, и впереди показалась черная вода. Волны бились о пологий берег и, отползая, оставляли на земле копошащуюся розоватую пену. Здесь дорога делала петлю, подходя к самой кромке моря, и замыкалась на самой себе. Змея поедала собственный хвост. Вонь стала почти осязаемой. Вдыхая через раз, Удаганка направилась к воде. Вглядевшись в черные волны, облизывающие берег, она обнаружила источник смрада. Море кишело червями, выплевывая извивающихся розоватых опарышей на землю. Увы, пульсирующая болью нить тянулась вперед, теряясь в море. «Крарх! Эту мерзость так просто не перелетишь!» — негодующе щелкнула клювом серобокая. Действительно, смердящие воды уходили вдаль, насколько хватало глаз, берега видно не было. «Предлагаешь искупаться?» — — с омерзением отозвалась Тураах. «Эй, зачем лезть в воду, когда есть старик Йодиен?» — окликнули путников с холма. Удаганка обернулась. Сгорбленное существо с блестящей зеленой шкурой махало путником рукой. Второй рукой оно опиралось на ледяной багор. «Какой еще Йодиен?» — недоверчиво крикнула удаганка. «Я и есть Йодиен, хозяин червивого моря», — рассмеялся старик и принялся спускаться, тяжело опираясь на багор. Йодиен действительно оказался обычным стариком. Зеленая шкура была вовсе не шкурой, а странного кроя одежды из лягушачьей кожи, а горб — кузовком, полным червей. Болотного цвета глаза старика искрились смехом, подбородок утопал в седой бороде. «Хозяин червивого моря, говоришь?» Тураах задумчиво взглянула на черные волны, кишащие червями. «То еще богатство! И как нам перебраться через твои владения?» «В ногах правды нет», — усмехнулся Йодиен. В уголках его глаз прорезались лягушачьи лапки морщин. «Пройдем в дом, удаган, а о цене уже сговоримся». Не привыкшая доверять обитателям Нижнего мира, Тураах сомневалась. Однако опасности от старика она не чуяла. Если он предлагает торг, значит, зачем-то удаганка ему нужна. Тураах кивнула Йодиену. «Веди». По другую сторону холма, с которого спустилась Тураах серобокой, врастая в землю, кривилась юрта. На земле у входа вверх дном примостилась деревянная пробитая лодочка. Далеко на такой не уплывешь. Пропустив гостей в дом, Йодиен оставил свой багор у двери и принялся шарить по карманам. «Садитесь, садитесь, утомились с дороги-то. Сейчас похлебку сварим, тогда и о деле поговорим». Нащупав что-то в кармане, старик радостно охнул и показал гостям свою добычу. Из узловатых пальцев, надуваясь и сдуваясь, выглядывала огромная лягушка. Тураах поежилась, но ответила, как подобает гостю. «Мы будем рады разделить с тобой трапезу, Йодиен. Наши запасы невелики, можем предложить только сухари да вяленую зайчатину». «О-хо-хо!» — рассмеялся старик, разжимая пальцы. Торжествующе квакнув, лягушка прыгнула на волю. «Вежливые гости отрады старческому сердцу. Лягушатину я, бывает, и ем, но для вас найдется что получше». Тураах выдохнула. «Старик, ты шутник». «Значится, вам на тот берег нужно. К силачу Кудустаю собрались», — продолжил Йодиен, накрывая на стол. «Кудустай», — отметила про себя Тураах, разглядывая выставленные стариком на стол тарелки. Изысканное угощение оказалось рыбной похлебкой. «Все лучше, чем лягушки». «Но в ваши дела шаманские не лезу, только предупреждаю. Силен Абаас, Боор Кудустай, не просто с ним сладить. А коли против него, удаган, идешь, значит, и сила в тебе есть. Глядишь, и мне подсобишь». Хозяин червивого моря хитро сверкнул зелеными глазами. «Раньше морешко-то мое не было червивым, и я по нему путников переправлял за раз. Да сейчас не то. Черви-то лодку проедают, только отплыви. Вот беда-то настигла на старости лет. Была в моем море жемчужина перламутра черного, да унесла ее в клюве птица стальноклювая, что на черном зубе гнездится. Как унесла, похитила, так и полезла из моря гадость эта, тьфу! Коли вернешь жемчужину, переправлю тебя прямо к владениям Кудустая. Откажешься? Дорогу в обход укажу. Как раз по берегу через 3 на 10 дней обойдешь. Каково? Невелика ли для тебя цена, удаган?» «Хитер ты, Йодиен». Насмешливые морщинки не сходили с лица старика, но и выбора у Тураах не было. «Нет у нас ни дня лишнего. Рассказывай, что за птица?» Острая вершина черного зуба возвышалась между двух более низких красноватых скал, вырастая из них, словно клык из десен. На отвесном уступе, под самым острием куском мяса, застрявшим в щербинке зуба, виднелось растрепанное гнездо. Сейчас оно, казалось, пустовало. «К ночи птица вернется», — сказал Йодиен, остановившись у огромного валуна, вросшего в тропу. «Берегитесь ее стального клюва. Она в легкую перекусит им кость богатырского жеребца. Твоя жемчужина у нее в гнезде? Кто может знать это? Но я видел, как птица выхватила мое сокровище из вод и направилась в свое жилище. Должно быть, унесла ее на потеху своим птенцам. Иногда на закате я слышу их клёкот». Турах задумчиво почесала серобокую под клювом, вглядываясь в вышину. У нее зрел план. «Много в гнезде птенцов?» «Вряд ли больше трех». Старик поворотился и медленно стал спускаться по тропе к морю. «Моим старым костям дальнейший подъем не по силам. Удачи тебе, Тураах!» Когда хозяин червивого моря скрылся за поворотом, удаганка подняла согнутую руку. Серобокая привычно перепорхнула с плеча на предплечье, черная бусинка глаза выжидающе сверкнула. «Нет смысла дальше бить ноги о камни. На крыльях добраться до вершины проще». Тураах улыбнулась сестре вороне. «Подкинем в гнездо воровки еще одного птенца».